Мария Антуанетта. Годы жизни 1755-1793. Курсив. Французская королева, жена с 1770 года Людовика XVI, дочь австрийского императора, казнена в годы Великой Французской революции. Конец курсива. Жертвы бессмысленной человеческой жестокости в истории надолго остаются в памяти людей, словно постоянно напоминая нам о собственном неразумении и несовершенстве. Конечно, в поведении Марии Антуанетты можно найти промахи, которые якобы привели ее к гильотине, но они кажутся вовсе несущественными перед роковыми обстоятельствами истории Франции, страны, где молоденькой австрийской принцессе выпало принять корону. Мария Антуанетта была младшей дочерью императрицы Марии Терезии и Франца I, правительницы Священной Римской империи. Когда девочке исполнилось 10 лет, ее отец умер, оставив жене империю и 8 детей. Мария Терезия оказалась весьма деловой женщиной. Она не только отлично управляла государством, но и устроила своим отпрыскам удачное будущее. Самую блестящую партию австрийская императрица уготовила младшей дочери. Мария Антуанетта была помолвлена с наследником Франции Людовиком. Девочку старались воспитывать как будущую королеву. Она ни в чем не знала отказа, училась повелевать и чувствовала себя уверенной среди тысяч направленных на нее глаз. Вместе с тем по характеру Мария Антуанетта росла беззаботной, веселой хохотушкой, не слишком привлекательной, зато очень легкой в общении, живым, ярким темпераментом. Поскольку девочка была младшей, то ее, конечно, баловали. Когда Мария Антуанетта собралась отправиться во Францию, ее 15-летнюю поддерживала неизменная убежденность, что благодаря своему очарованию она всегда сможет добиться того, что ей нужно. Итак, одетая в атласные одежды, украшенная драгоценностями, невеста покинула отчий дом, чтобы больше уже никогда туда не возвратиться. При прощании мать подарила девушке маленькие золотые часики, которые навсегда остались талисманом Марии Антуанетты. На границе невесту встречал великолепный свадебный поезд во главе с дедом принца, здравствующим королем Людовиком XV. Последний, слывший большим знатоком по части слабого пола, остался доволен собственным выбором для внука. Принцесса была само очарование, и она, несомненно, придется ко французскому двору. Но жених Людовик несколько разочаровал Марию Антуанетту. Неуклюжий малый, глуповатый юноша больше всего в жизни интересовался хорошей едой. Однако же не отказываться же теперь от французского престола, тем более что жених благоговел перед принцессой. Пройдут годы, но Людовик будет так же восхищаться женой, как в тот первый день их знакомства. Свадьба состоялась 16 мая 1770 года. Украшенный кортеж следовал по улицам Парижа. Восторженная толпа горожан кричали «Здравиться счастливой невесте!». Каждая из девушек хотела бы оказаться на ее месте, но грандиозный фейерверк закончился печально. Началось настоящее столпотворение. Люди бросились к бесплатным угощениям, в давке многие погибли. Когда мертвые тела отвозили для опознания, по городу поползли зловещие слухи, что кровавое предзнаменование не принесет счастья молодым. Но, несмотря на трагедию, первые годы жизни Марии Антуанетты в Версальском дворце мало чем отличались от счастливых праздников детства. Людовик не желал принимать участие в светской жизни, потея и краснея при виде обожаемой жены. Принцесса, не особенно печалясь, собрала подходящий для себя кружок молодых людей, которые обожали проводить ночи напролет в развлечениях. Они играли в карты, танцевали, высмеивали наследника, особенно шутникам нравилось переводить стрелки часов во дворце, создавая тем самым неразбериху. В 1774 году Людовик XV умер от оспы. Молодая чета получила всю полноту власти, однако это мало изменило их образ жизни. Новый король по-прежнему много ел, по вечерам засыпал в кресле и записывал в дневнике «Сегодня ничего не случилось». А Мария Антуанетта продолжала поражать парижан своим экстравагантным поведением. Она поменяла свой образ и из разукрашенной дамы превратилась в деревенскую простушку. Новый облик королевы гармонировал с небольшим дворцом загородного типа, малым Трианоном, где жила королевская чета. Женщины сходили с ума от новой моды. введенный Марией Антуанеттой, давая прекрасные заработки парикмахерам и портным. Мало кто понимал, что соломенная шляпка королевы стоит дороже целого дома рядового горожанина. В 23 года Мария Антуанетта впервые стала матерью, и за 6 последующих лет она родила еще 4 детей, из которых выжили только двое – Мария Терезия и дофин Людовик. Королева обожала своих малышек, но за государственными делами и развлечениями у нее мало оставалось времени для детей. Впрочем, сами государственные дела составляли подготовку к развлечениям. Королева жила для удовольствия и не скрывала этого. Она тратила королевскую казну на друзей, наряды, выезды и балы. Король, человек смирный и терпеливый, мирился с любыми капризами жены, и когда советники стали настаивать на сокращении карманных денег королевы, то Мария Антуанетта добилась их увольнения. Пока королевская чета спокойно существовала в своем уютном мирке, в стране назревали катастрофические события. Историки находят множество причин, ведущих к социальным потрясениям. Мы не будем описывать нищету простых французов или философские мотивы свободомыслящих, не станем осуждать легкомыслие правящих классов. Скажем только, что Людовик XVI на просьбу снизить налоги отказался даже слушать предложения, назвав их безумными. Естественно, злоба народа обрушилась на эту иностранку. Все прежние преклонения толпы словно переплавилось в ненависть. Теперь вместо восхищенного шепота девушек на улице, то и дело слышались грубые анекдоты про королеву. Будто однажды Марии Антуанетте доложили, что рядовым французам нечего есть, нет хлеба. На что королева ответила: «Так пусть едят торты и пирожные». Мария Антуанетта считала, что у нее есть природное право не обращать внимания на недовольство сограждан. Она сохраняла легкомысленное спокойствие, уверенная, что все это пройдет. Но катастрофа все-таки разразилась. 14 июля 1789 года весь мир содрогнулся от кровавых бесчинств в Париже, беспечной столице мира. Неизвестно, чем руководствовалась королева: привязанностью к мужу, долгом, прежней самоуверенностью, но, имея возможность спастись бегством, она предпочла остаться с королем, хотя все приближенные покинули венценосных пленников. 5 октября разъяренная парижская чернь ворвалась в Версаль, и на следующий день королевская семья была привезена под арестом во дворец Тюильри. Почти 2 года провели здесь в заточении Людовика и его семья. Вначале с ними обращались лояльно, дети жили с родителями, и, наконец, королева получила возможность проводить с ними большую часть времени. 20 июня 1791 года королевская чета предприняла отчаянную попытку спастись бегством, но она закончилась неудачей, что и подтолкнуло революционеров заняться участью арестованных безотлагательно. Они были переведены в мрачное здание в центре Парижа. Людовик XVI все никак не мог поверить, что подданные могут лишить его трона, и упорно отказывался выполнить требования революционеров. В январе 1793 года начался судебный процесс, который привел короля в недоумение. По приговору его лишали не трона, жизни. Перед смертью Людовик провел последние 2 часа с семьей, получив столько любви от жены, сколько никогда он не видел раньше. Мария Антуанетта провела ночь без сна, следя по материнским золотым часикам, как время отстукивает последние минуты их царствования. Когда утром над Парижем поплыл звон колоколов, королева поняла, что ее мужа больше нет. После казни Мария Антуанетта еще какое-то время продолжала прежнее существование. Но однажды ночью к ней пришли 3 мужчин, чтобы увести сына. Королева бросилась к ребенку с криком, что она не отдаст Людовика, пусть лучше сначала убьют ее, но насильники были неумолимы. Через несколько дней Марию Антуанетту перевели в тюрьму консьержери. В маленькой сырой камере ее ни на минуту не оставляли одну. Даже во время утреннего и вечернего туалета у нее отобрали все вещи, в том числе маленькие золотые часики, ее талисман. Кое-как удалось отвоевать гребешок и пудру. И потекли последние унылые дни в тюрьме. Мария Антуанетта попросила иголки и нитки, чтобы занять себя вышиванием. Но и в этой просьбе ей было отказано. Тогда она надергала ниток из обтрепанных занавесок, висевших в камере, и плела что-то вроде сетки. Однако дух ее был не до конца сломлен. Королеве удавалось вести переписку с французскими эмигрантами. Она попыталась подкупить стражу и бежать из тюрьмы. Конвент и комитет общественного спасения использовали членов королевской семьи как разменную карту, чтобы ликвидировать опасность интервенции. Все-таки Мария Антуанетта была иностранкой. Некоторое время велись переговоры, но под давлением общественного мнения 16 октября 1793 года суд вынес смертный приговор королеве. В день казни Мария Антуанетта поднялась очень рано. Часов не было, так что она не могла следить за временем. С помощью служанки королева надела белое платье, охрана следила за каждым ее шагом и, наконец, осужденный воскликнула: «Во имя Господа и приличия прошу вас, оставьте меня хотя бы на минуту». Вошедший в камеру палач остриг роскошные волосы Марии Антуанетты, это был его трофей. Ее посадили в грязную телегу и повезли по улицам Парижа. Толпа грозная и оскорбительно улюлюкала ей вслед. Гильотина находилась неподалеку от дворца Тюильри, на площади Революции. Когда Марию Антуанетту подвели к плахе, она неосторожно наступила на ногу палачу. «Простите меня, месье, я не нарочно». Это были последние слова французской королевы.